Картина 11. Шинвада. Плотская стадия существования закончилась, как и положено, с судорогой боли, которая одновременно является и смертной, и родовой мукой, ибо граница, отделяющая предшествующую инкарнацию от последующей, едина. Однако, если уж продолжить пограничную метафору, Ваде еще предстояло миновать нейтральную полосу. На нее он возлагал особую надежду. Нет-нет, не надежду, ни в коем случае, случайно сорвалось. Надежда — знак суеты и свидетельство недозрелости духа. Поэтому, едва отойдя от боли, Вада всякие упования в себе подавил, всецело отдался степенному, безмятежному покою, ничто ему не страшно, он готов к любому исходу, именно так ощущает себя дух, созревший для нирваны. Барда смерти разворачивалась своим на все времена установленным чередом, который Вада изучил настолько тщательно, насколько это под силу обычному живущему в мире человеку. После онемения чувств первым должно было очнуться самое тонкое из них — обоняние, затем слух. Так все и произошло. Донеслось слабое благоухание лотоса, потом раздался легкий сладостный перезвон. Так звонят подвешенные к окну бронзовые колокольчики, когда их колеблет сквозняк. Самое опасное теперь — проявлять нетерпение. Где же сполохи? Вот они! Воскресло зрение, сияние, подобное полярному, замерцало в черной пустоте. Белый сполох, красный, черный и, наконец, пустой. То есть того цвета, что не имеет названия на человеческом языке. Одновременно Вада тронулся с места, его повлекло куда-то вперед и вверх с постепенным ускорением. Полет давался не без усилий, будто приходилось протискиваться сквозь узкий, тесно облегчающий чулок. Как испугался бы всех этих ощущений дух человека, не изучившего мир переходов из одного барда в другое. Читая книги о великом путешествии, Вада беспокоился, сохранится ли за смертным пределом в его памяти постигнутая наука умирания и перерождения. Сохранилась. Он не только сознавал происходящее, но и помнил, что все это означает. Чередование разноцветных бликов — это распад четырех пран, из которых состоит жизнь — земли, воды, огня и ветра. Темнота знаменует растворение ума, то есть освобождение духа от убогой рассудочности, которой вынужден довольствоваться человек, обремененный телом. Движение через тесный проход — это путь, которым дух выбирается из лона плоти, как новорожденный из лона матери. Дальше должен воссиять ясный белый свет. Он невыносимо ярок, но тот, кто сможет вынести его, не закричав, не зажмурившись, обретет свободу и навсегда вырвется из круговорота сансары. «Не надеется?» «Главное, не надеется», — напомнил себе Вада всем своим существом, готовясь к главному испытанию. А все же оно застало его врасплох. Ясный белый свет обрушился на него с такой хищной, жадной силой, что Вада и закричал, и зажмурился. «Не готов. Он оказался не готов к освобождению». Значит, ему суждено новое перерождение. Он останется в мире желаний. Так и должно было случиться. Слишком неистовы были страсти, владевшие им при жизни. Как это он, суетный грешник, мог надеяться на иное? Надеяться. Опять это жалкое слово. Ослепительное сияние угасло, так что можно было снова открыть глаза. Темнота истаяла, Ваду со всех сторон окружали источники света. То было мерное свечение шести миров сансары, не выпустившей умершего из своих цепких объятий. Вада смирился и терпеливо ждал продолжения. Что будет, то и будет. Он знал, сейчас начнется явление внутренних Будд. Перед духом умершего предстанут сначала 42 мирных Будды, обитающие в районе сердца и олицетворяющие собой все хорошее, что было в человеке. За ними нагрянут обитавшие в черепе 58 гневных Будд, и вид их будет настолько ужасен, что не испугается их только просветленный. За последние годы своей долгой мучительной жизни Вада настолько отвык чего-либо пугаться, что ему стало даже интересно. Неужто существует зрелище, способное вызвать у него страх? И по слабому шевелению любопытства догадался, что страха не будет. Выходит, он недостоин нирваны, но, по крайней мере, достиг стадии безмятежности. Здесь его, однако, ожидал сюрприз. Никакого парада Будд не было. Вместо этого прямо перед лицом Вады в воздухе возникла точка, не сразу привлекшая его внимание. Она быстро увеличилась в размере и превратилась в вертящийся кружок, а затем в колесо. Бешено вращаясь, будто подброшенная в воздухе монета, колесо упало на землю, стало заваливаться, замедлило вращение. Стало видно, что оно поделено на разноцветные сектора, а может быть, на ячейки. Ни про какое колесо в книгах написано не было. Правда, свидетельства просветленных гласили, что барда перехода у каждого человека может быть неповторимым. «Я не утратил способности удивляться», — с огорчением отметил Вада. «Мой дух слишком незрел». Но разочарование не побудило его отвести глаза от завораживающего зрелища. «Великий Будда, что это?» Он смотрел и не верил. Колесо еще не остановилось, но уже было хорошо видно, что оно собой представляет. Это была рулетка. Из тех, что используют в игорных домах. В эпоху своей второй страсти, мечтая о богатстве, Вада частенько наведывался в подпольные притоны и однажды даже выиграл большие деньги. Рулеточное колесо и колесо сансары — это одно и то же? Такого рода открытие обычно делает рассудок, одурманенный сном, когда спящий человек приходит в восторг и трепет от какой-нибудь чуши, над которой сам же утром будет смеяться. Но до пробуждения Ваде было еще далеко. Да и вообще, кто скажет, что из четырех наших барда есть сон, а что бодрствование? Не пытаясь постичь происходящее остатками рассыпающегося земного разума, Вада просто глядел на цветное колесо и ждал, когда оно остановится. Однако еще прежде, чем оно замерло, удалось рассмотреть ячейки. В них были не цифры и не символы, какие обычно изображают на круге перевоплощений, а что-то пестрое и движущееся. Картинки. Маленькие картинки. Острым взором, будто никогда не ведавшим близорукости, Вада впился в них. Это были подобия телеэкранов, совсем крошечных. Но стоило вглядеться, как изображение расширялось, словно впуская внутрь себя. Откуда-то Ваде сделалось ясно, что он должен выбрать только одну ячейку, и от этого выбора будет зависеть очень многое, но выбирать следовало не рассудком. Глаза зацепились за зелено-голубой квадрат, и больше от него уже не отрывались. Ячейка определилась сама собой. То, что это какой-то эпизод из минувшей инкарнации, Вад догадывался, но какой? Очевидно, особенно значительный, карма-определяющий. Экранчик разросся, заполнив всю Вселенную. Теперь дух умершего находился внутри этого иллюзорного мира, но пока не распознал его. Жаркое солнце, зеленые горы, покрытые тропической растительностью, голубое южное море, какие-то хижины, крытые пальмовыми листьями. Гуам? Не похоже. А все-таки когда-то, где-то это место он уже видел. Посмотреть бы на него с птичьего полета. Оказалось, что духу это ничего не стоит. Точка обзора переместилась вверх. Вада увидел под собой океан и странной формы остров. Он был похож на зеленую букву «С». Кратер древнего вулкана, один край которого пробит морем, так что внутри образовалась бухта. Тут все сразу и вспомнилось. Себанг. Остров Себанг. Именно таким, похожим на надкушенный багель, Вада видел его всякий раз, когда подлетал с западной стороны. 43-й год. Нет, начало 44-го. Он только что закончил авиашколу, зачислен в сводный японско-маньчжурский полк. На маленький островок Марианского архипелага летал, наверное, раз 10. Доставлял грузы и людей. Там, на Себанге, или Сибонге, забыл, неважно, пускай Себанге, планировали создать базу. Потом почему-то передумали. Что из всей долгой жизни выдернут именно военный эпизод, Ваду не удивило. Там, в первой половине 40-х, остались все самые сильные переживания и самые яркие впечатления, то ли из-за войны, то ли из-за молодости. В последующие годы Ваде часто приходило в голову, что все главное произошло в его жизни слишком рано, когда он, по юной глупости, еще не был в состоянии ничего понять. Другие ветераны говорили то же самое. Но почему именно Себанг? Ничего важного про эту дыру Вада, хоть убей, припомнить не мог. Он вообще начисто забыл, что там с ним было на этом острове. Мало ли, потом было других островов, других баз. Ну-ка, самому стало интересно. Всепроникающий потусторонний взор умершего вновь спустился вниз, тенистая поляна. На вытоптанной земле несколько деревянных столов и скамеек. Там сидят военные, пьют самогон, орут. Все в одинаковых линялых гимнастерках. Лица грубые, хриплый смех. Когда Вада думал про своих военных товарищей, они вспоминались ему совсем иными. Какие они, оказывается, щуплые, низкорослые, недокормленные. Себя самого он узнал лишь по сходству со старыми фотографиями, но они не запечатлели жадного блеска глаз, нервного тика в углу рта, быстрых и неуверенных движений. Кого мальчишка так внимательно слушает? Это была последняя мысль извне. В следующее мгновение Вада уже сам стал юнцом, что сидел на жесткой скамейке и нехотя тянул из стакана пахучую севуху. Точнее, Вада одновременно вернулся в себя прежнего, но и не утратил способности наблюдать за всем из своего теперешнего места пребывания. Не мог лишь изменить ход событий, ни в чем. Вчера прилетел с материка, доставил личный состав зенитного взвода. Завтра полетит обратно, повезет отпускников и заболевших. Нынче вечером передышка. Сидит в забегаловке для младшего комсостава. Он ведь сержант. Но сержант не настоящий, маньчжурский. Отсюда и неуверенность, и жадный блеск. Все веселятся, наблюдая, как дурачится фельдфебель Араки. Это лихой истребитель, большой выдумщик и трепач. Он снял с мертвого американца, чей самолет был сбит над самым аэродромом, невиданные солнечные очки с зеркальными стеклами. Очень горд своим трофеем, устроил целый спектакль. Заливает, что очки эти волшебные. Американцы выдают их только наиглавнейшим асам. Наденешь — и тебя не видно. Вся эта белиберда, которую Араки излагает с очень серьезным видом, предназначена, конечно, не для своих, а для туземной прислуги. Официанты и посудомойка слушают, разинув рты. С благоговением и ужасом смотрят на очки, лежащие на краю стола. Хромированные стекла загадочно посверкивают на солнце. Вада, которого пока еще зовут по-другому, тоже смеется. Он завидует шутнику, потому что тот, японец, истребитель и герой, уже сбил 6 вражеских самолетов. Нынешнему Ваде беднягу фельдфебеля жалко. Кажется, Араки потом сгорит заживо в кабине своего Зеро. Но какой смысл наблюдать из посмертного Бардо эту дурацкую сцену? Военные начинают болтать о другом, Араки с приятелем затевают и группа 10 сценов, кто дальше плюнет. Нынешний Вада смотрит, слушает, не может взять в толк. «Очки!» — вдруг кричит Араки. «Кто-то спер мои очки!» И правда, солнечных очков на краю стола больше нет. Фельдфебель раздосадован не на шутку. «Я знаю!» Эта девчонка в красном платье. Она тут вертелась. Действительно, посуду со столов собирала туземная девчонка лет 14. Некрасивая, круглолицая. Теперь она исчезла. «Эй, ребята! Кто вернет мне очки? Ставлю бутылку!» Несколько человек отправляются искать воровку, в их числе юный Вада. Не из-за награды. На что ему бутылка этого пойла? Он хочет, чтобы Араки и остальные истребители его заметили. Может быть, даже усадили с собой за стол. Остальные ищут на кухне, во дворе, в соседних хижинах. У Вады же свой план. Девчонка не из этой деревни, иначе она не посмела бы красть у военного. Значит, из той деревни, что на противоположном краю бухты. Других поселений на острове нет. Ведут во вторую деревню два пути — бетонное шоссе и тропинка через лес. По тропинке Вада и бежит. Решение правильное. Довольно скоро он замечает, как впереди между деревьями мелькает что-то красное, прибавляет скорости. Вон она! Обернулась на крик, остановилась. Так и есть, даже не спрятала добычу, идиотка. Очки у девчонки на носу, посверкивают стеклами. «Иди сюда!» — кричит ей Вада. «Иди, иди! Я тебе ничего не сделаю!» Местные жители по-японски понимают, успели выучиться. Но воровка не трогается с места, стоит на пригорке, не шевелится. «Да спускайся же ты! Употел за тобой бегать!» Когда до нее остается шагов 20, туземка поворачивается и снова пускается на утек. Вот дура! Как будто от сержанта-пилота можно удрать. Взбежав на пригорок, Вада снова ее видит. Девчонка ведет себя странно. Продолжая бежать, срывает через голову свое красное платьишко. Отбрасывает в сторону. Под платьем на ней ничего нет. Теперь, когда беглянка совсем голая, видно, что фигура у нее уже совсем не девчоночья. Крутые бедра. Смуглые ягодицы от резких движений ходят вверх-вниз. Кричать Вада больше не может. У него ком в горле. Воровка, впрочем, уже не пытается скрыться. Она отбежала с тропинки в сторону, присела на корточки и ждет. Ни в кустах, ни в зарослях, на открытом месте. Только теперь Ваде становится понятен смысл ее диковинного поведения. Она и вправду поверила, что очки волшебные. Платье сняла, чтобы оно ее не выдавало. Медленно, с бешено бьющимся сердцем, он приближается к месту, где затаилась девушка. Ваде 21 год, женщин у него еще не было. Голых девушек он раньше видел только на порнографических открытках. На тропинке в каких-нибудь 5 шагах от туземки он останавливается. Делает вид, что прислушивается, якобы услышал какой-то шорох. Бедная дурочка зажимает ладонями рот и нос. Не дышит. Теперь ему хорошо видны ее груди и черный пух в промежности. А глаз не видно, они закрыты очками. «Я могу сделать с ней все, что захочу», — думает юный Вада. По его лицу стекает щекотная капелька пота. Он уже в одном шаге от беглянки. Втягивает носом воздух, будто принюхивается. Она подняла голову, не издает ни звука. «Каким видит меня эта девушка?» — думает вдруг Вада. Опускает взгляд и внезапно замечает у двух маленьких зеркальцах свое отражение. Нет, не просто отражение. Он видит себя ее глазами. Да-да, так и было. Это действительно с ним произошло там, в лесу. На миг он увидел себя со стороны. Как же он мог забыть? Хотя потом было столько всяких событий, куда более значительных. Увиденный взглядом перепуганной туземной девочки, Вада грозен и загадочен. Он заслоняет собой все мироздание. На потном лбу набухло жило, глаза в мелких красных прожилках, от него резко пахнет опасностью. А еще у него угрожающе оттопыриваются штаны. Видение мелькнуло и исчезло. Вада снова был самим собой и видел лишь два крошечных своих отражения. Но возбуждение схлынуло. «Дай сюда, дура!» — буркнул он, сдергивая с девочки очки. «И катись домой, пока тебя не всыпали!» Картинка начала блекнуть, сжиматься. «И это все? Неужто из 85 лет жизни не сыскалось ничего более важного для определения следующей инкарнации? Это какая-то ошибка, нелепый произвол рулеточного колеса. Но исправить что-либо было уже нельзя. Вада почувствовал, что с ним происходят какие-то изменения. Он переставал видеть контуры собственной фигуры. Она стала прозрачной, медузообразной. Границы размылись, поплыли. Настал миг окончательного расставания с материальной сущностью. Известно, что людям истинно святой жизни удается забрать с собой из этой жизни собственное земное тело, так что от праведника остаются лишь волосы да ногти. Но Вада праведником не был и власти над своей физической оболочкой не сохранил. Прощаясь с телом, он испытывал щемящую грусть. Пусть оно было изношенным, никчемным, а все равно жаль. Такую же примерно жалость чувствуешь, когда выбрасываешь изношенную одежду, с которой связано много воспоминаний. Старый маньчжур Вада перестал быть старым, перестал быть маньчжуром, перестал быть Вадой. Он вошел в барда становления и превратился в шарообразный сгусток невоплощенного духа. Прозрачный мерцающий шар покачался в пространстве и, подхваченный ветром, отправился в облет шести миров.